Глава третья. Для меня оказалось приятной неожиданностью, что Анна в свой первый рабочий день не опоздала. Когда подходил к лавке вместе с Виктором, она уже стояла в ожидании. После обмена приветствиями я попрощался с Лопуховым и оставил девушку в зале. Сам открыл сейф и достал все ящики и поддоны, после чего закрыл. Все же я Анне не совсем доверял. Нечего ей знать о таком тайнике. Вышел в зал и попросил принести все макры из подсобки, а потом контролировал, туда ли куда надо она их ставит. Управились быстро. Анна хоть и нервничала, но все делала четко. А потом мы открылись. И началось. «Ты как?» — поинтересовался у нее в первое небольшое затишье. «Дела у тебя идут просто фантастически». Выдохнула она с улыбкой и похлопала по высокому табурету, на котором сидела. «Без этого я бы точно валилась с ног». «Ты молодец, хорошо держишься». Похвалил ее, и было за что. Девушка действительно исполняла все рекомендации, которые я дал ей вчера вечером. Была приветлива и максимально корректна с каждым покупателем. «Спасибо», — смутилась она. «Сколько баллов?» «Если все утро так отработаешь, то дам 15». «Правда? За 5 дней могу...» Она осеклась, так как в лавку вновь зашли клиенты. «Сможешь?» — шепнул ей. Мужчину на Анну заглядывались, пара человек даже повторно зашли и вновь сделали покупки. Выгодный для меня продавец оказался. Что ж, она и правда была достойна, чтобы вернуть себе дар первопредка. С момента нашей встречи заметно выросла как личность и перестала быть тенью сестры. Когда пришел Харитон, я уже отпустил девушку на обед. А потом ей еще требовалось идти в академию, собственно, как и мне. Партия для Смородинцева была готова. В конце дня мои планы были испорчены. Зашел Борис вместе со своим псом. И еще одним мужчиной. Не слабая группа поддержки, в общем. Неудивительно, что я сразу же напрягся, как и Марго, которая уже сидела в ожидании на диване. Такая компания нас двоих раскатает, не напрягаясь. Борис сразу же подошел к Маргарите и с улыбкой сообщил, что на сегодня украдет ее кавалера. Я кивнул девушке, и та ушла. «Чем обязан, Борис Никифорович?» Поинтересовался у него. «Дело к вам появилось. Вы ведь поможете?» «Разумеется. Подождите, я пока лавку закрою». Благо, Харитона уже отпустил, тот наверняка бы испугался до нервной икоты таких гостей. Все же Василий вызывал у мужчины очень неприятные ощущения, а эта личность была куда крупнее и серьезнее. Когда мы начали удаляться от центра, я уж было подумал, что в гетто какое-то идем. Но нет. Поднялись на 3-й этаж одного жилого дома, и Борис постучался в дверь. «Кто там?» — раздался с той стороны испуганный женский голос. «Свои. Пал Палыч дома?» Сразу после этого за дверью раздались глухие звуки, будто кто-то или что-то упало. Также тихие голоса, но разобрать было невозможно. «Коля!» — кивнул главарь своему псу, и тот сходу выбил плечом дверь. Вся троица тут же ввалилась в квартиру, а я так и остался стоять с округлившимися глазами. Вот что значит «сила есть, ума не надо», — описывала Николая в полной мере. Звуки погрома, женский визг, скулеж. Прокашлившись, я зашел внутрь и прикрыл за собой дверь с выбитым замком. Цепочка тоже порвалась. Нашли защиту против такого дуболома. Да и вообще, ее ведь легко перекусить, достаточно кусачки всунуть в щель и дверь уже не закрыть. Хотя какая дверь? Кусок доски, обитый наполнителем под кожзамом. Хозяева квартиры явно не смыслили в безопасности. Да и подъезд разбитый. Облупившаяся краска, точно не образцовый дом. В большой и единственной комнате, если не считать кухоньки, на разложенном диване лежали двое. Полноватый мужчина в семейниках и такая же пухлая мадемуазель при полном параде, который нервно прикрывала халатом. Разумеется, они были чертовски напуганы появлением амбалов и тряслись от страха. Рядом на столе находилась бутылка дешевого вина, бокалы и закуски из бутербродов. Праздник людям испортили, судя по всему. «Я не крал, не крал, честно, мамой клянусь, Борис! Боря, умоляю!» Мужчина уже начинал рыдать. «Мы ведь не чужие люди! Верой и правдой служил! Ты ведь знаешь, не мог я, не мог! Это все случайность фатальная и несправедливая! Я тут ни при чем!» «Молчать!» Рявкнул Борис, и мужчина тут же заткнулся, кивнув. «Думал, сможешь спрятаться у своей бабы? Да ты и правда слишком туп и труслив, чтобы красть. Не жить же тебе надоело, верно?» Братья рассмеялись. «Боря!» — пропищал тот. «Умолкни!» Трое амбалов заняли почти всю комнату, нависнув над несчастными владельцами жилплощади. «Сергей Константинович!» Борис обернулся в сторону коридора и, увидев меня, улыбнулся. «Простите за концерт!» «Да вы проходите, проходите!» Приглашающий махнул он рукой, а его друзья расступились, освобождая место. «Ничего, я понимаю, рабочие моменты», — кивнул ему. Бугаи хохотнули, сам главарь сдержался. «Вы правы, рабочие моменты. Скажите, пожалуйста, у этого гражданина ничего не пропало?» «О, я прифигел даже немного от таких цифр. 99 565 рублей», — озвучил сумму. «Наличкой». «Хм», — нахмурился Борис. «А должно быть ровно 100 000». Он уже сделал шаг к бедолаге, но я его остановил. Скорее всего, их похититель уже успел потратить чуть меньше 500 рублей. «Понятно», — кивнул он. «И что дальше? Как нам найти украденное?» «Для начала я работаю за 10% от утраченного актива». Борис воздухом поперхнулся, а его пес сжал кулаки до хруста и посмотрел на меня убийственным взглядом. «Сергей Константинович, а вы не обнаглели часом?» Все же умудрился главарь выражаться политкорректно. «Это необходимо, чтобы навык активировался, иначе ничего работать не будет». Желваки заходили на его висках, и все же он рукой преградил меня от своего пса. И тот отступил, перестав сверлить угрожающим взглядом. «Таков дар первопредка, ничего не поделать». Соврал как на духу. «Я должен забрать часть утерянного». «И что для этого нужно?» Я помолчал, вызвав окно навыка и изучив его. Учитывая, что навык еще не активировался, слов недостаточно. Требуется заключить договор. «Прошу». Борис указал рукой на перепуганного мужичка. Я достал из сумки бумаги, ручку, после чего оформил расписку в том, что некий Пал Палыч передает мне часть своих средств в размере 10% от утраченного. Вот только не сработало. О чем и поведал Борису. «Что это значит?» — возмутился тот, нависнув надо мной. «Ну, полагаю, уважаемый Пал Палыч не намерен отдавать мне 10%. Пожал я плечами с невозмутимым видом. Держаться молодцом было тяжко. Не знаю, заметил ли Борис, но меня пот прошиб, да и ладони вспотели от волнения. «Ты отдашь ему эти деньги, понял?» Главарь тут же весь свой гнев перевел на бедного мужика. Тот зажмурился, его женщина взвизгнула от ужаса. «Я расплачусь за тебя!» Пал Палыч яростно закивал, а строки в моем окне обновились. «Сработало!» — тут же оповестил я. «Надеюсь, деньги вперед не надо?» — усмехнулся Борис. «Ни в коем случае. Только после нахождения пропажи», — поспешил ответить ему. «Пройдемте на улицу». Мне указали на коридор, куда я и направился, прихватив бумажку о дарении средств. Перепуганных жильцов оставили в покое. Все мы дружно спустились и вышли на свежий воздух. Я вздохнул полной грудью и постарался успокоиться. После этой сделки разбогатею почти на 10 тысяч. Деньги просто огромные. С уже имеющимися накоплениями я смогу позволить себе квартиру на границе с каким-нибудь гетто. Не снять, а именно купить. Стрелка вела меня недолго. Пришлось пройти лишь 3 квартала и обойти вокруг одного из домов, направляясь в переулок. Тут я ощутил кровные и поднял голову. «Здесь, первый этаж», — указал пальцем. Борис со вторым парнем, имени которого я не знал, переглянулись. Мы вернулись ко входу и вошли. Громилы опередили меня, будто зная, куда идти. Без стука выломали дверь и ввалились внутрь. Я остался стоять снаружи, но кроме звуков погрома ничего не услышал. Дом явно тоже не образцового содержания. Затылком почувствовал, как через глазок на меня пялится какая-нибудь бабка. «Сергей Константинович», — выглянул парень, — «проходите». Они действительно перевернули все вверх дном, но в квартире никого не было. Я же чувствовал, где лежат мои денежки, но не спешил говорить. «Вот ведь гнида! У родного отца, Фирс, даже ты не мог предвидеть! Как только разнюхал!» «Босс, это не главное, а то, что мы теперь знаем, кто крыса!» «Ты прав», — закивал Борис и посмотрел на меня. «Где деньги?» Я молча развернулся и пошел на кухню. Снял решетку с вытяжки, но там ничего не увидел. «Ничего не понимаю», — признался вслух. «Деньги ведь здесь!» Указал чуть ниже, тогда Фирс отпихнул меня и залез в вытяжку рукой почти по самое плечо. На его лице расплылась улыбка. «Нашел, кажется». За веревку он вытянул несколько мешочков, навязанных на нее. «Хитер, гад!» — усмехнулся Борис. Они развязали первый мешочек, потом второй. Так накопилась сумма, требуемая по контракту. «Это вам, Сергей Константинович», — протянул честно заработанный Фирс. «Выручили нас». «Премного благодарен. Обращайтесь, если что. Всегда буду рад помочь». Парни рассмеялись. «Разумеется, полезный у вас навык», — сказал Борис. «Удивлен, что вы торговец, а не вор». «Торговец — это честный вор», — ответил ему. «Юмор мой оценили». «Вы можете идти». «Не сочтите за дерзость, но такая сумма. Не мог бы один из ваших людей сопроводить меня до гостиницы?» Он повернулся к псу. «Коля, справишься?» Тот кивнул. По своим делам в академию я заходил раз в несколько дней. Прошло уже больше недели. А Смородинцев так и не заикнулся о том черном макре, который я приносил ему на исследование. Что ж, пришла пора напомнить. Также за этот срок я кое-что уяснил для себя. Чем контрастнее значок элемента, тем устойчивее связь с ним у кристалла. А у того, который принес шаман, этот показатель был самым сильным из всего, что встречал. Зайдя в здание академии, лишь кивнул консьержу, и тот пропустил меня без вопросов. Толкнул тяжелую дверь и уже на автомате повернул налево в сторону лаборатории. Пока что я ни разу не сталкивался с сестрами. Сегодняшний день тоже не стал исключением. Смородинцев оказался на своем месте, так что сразу зашел к нему в кабинет и поздоровался. Тут ничего не менялось. Вполне знакомый творческий беспорядок. «Прошу!» Иннокентий немедленно освободил место на своем столе, чтобы я смог разложить товар. Когда сверка и оценка завершилась, а я получил свои деньги, то задал интересующий меня вопрос. «Иннокентий Карпович, а что по поводу того черного макро, который я давал вам?» Мужчина тут же виновато улыбнулся. «Понимаете, все оказалось не так однозначно. Связь с элементом бесспорна. Но в остальном...» Он помялся. «Это худший макар, который я встречал. На магию отдача минимальная, что бы мы ни делали. А вот со своей стихией все иначе. «И это все?» – удивился я. «Странно, мне камень казался куда перспективнее». «Не совсем. Требуется еще время на исследование. Пока что удалось провести самые стандартные тесты. Но с учетом новой информации, в общем, есть над чем работать. Ваш клиент уже требует отчет? Попросите его подождать». «Мой клиент пока не появлялся», — усмехнулся я. «Работаю на опережение». «Фу, похвально», — закивал тот. «Но вы приносите еще подобные необычные макры. Буду только рад». «Обязательно», — протянул ему ладонь для прощального рукопожатия. Дела шли в гору, но реально интересных макров не было. Требовались кристаллы с более низких планов. Там и цена выше, и мне выгода, разумеется. Сейчас же лишь изредка четырехуровневые попадались. Тут нужно или новых поставщиков искать, или своих охотников подталкивать к развитию. Интерлюдия. Яна ждала свою сестру у входа в академию. Наконец заметила ее на улице и помахала рукой. «Дорогая!» Старшая обняла Анну. «Смотри, ты обещала рассказать, куда ходишь каждое утро. Лучше расскажи, как там с Петей дела идут. Он ведь не просто так приглашал тебя пообедать с ним сегодня». «Не просто так», — улыбнулась девушка. «Но ты первая. Пойдем уже, а то опоздаем на занятия». Девушки вошли в академию, где в коридоре продолжился их разговор. «Только обещай, что маме не расскажешь. Хорошо?» «Ого, секретики я люблю», — улыбнулась старшая близняшка. «Буду молчать, обещаю». «Я помогаю Сереже в лавке». «Да ладно», — удивилась Яна. «Давай уточним». «Тому самому Сереже?» «Да, главе нашего рода. Мне осталось немного баллов набрать, и он попросит у первопредка вернуть дар». «Признайся», — расплылась в улыбке старшая, подмигивая сестре. «Это лишь отговорка, чтобы быть поближе к любимому». «Яна, все не так», — тут же покраснела Анна. «А то я не вижу. Признавайся, как давно влюбилась». «Да не влюбилась я. Перестань, а то обижусь». «Ладно, ладно. Но обязательно пригласи на свадьбу». «Яна!» «Все, молчу, молчу», — засмеялась та. «А что ты планируешь делать потом, когда вернешь дар?» Анна задумалась. «Ну же, не томи!» — толкнула ее сестра в плечо. «Я не знаю еще точно, но...» Девушка остановилась у окна, так как они почти подошли к аудитории, и были видны однокурсники. «Что «но»?» Яна запрыгнула на подоконник и уселась там. «Ань, ну из тебя только клещами вытаскивать. Я-то думала, мы подруги». «Я думаю уйти из дома». «Что?» «Понимаешь, дела в лавке Сергея спорятся. Там с утра целая толкучка, а торгует он не какими-то там семечками по рубль 10. Покупателей очень много, и они оставляют значительные суммы в кассе. Дядя Костя не просто так его назначил главой рода. А еще Сережа продолжает держать тот прилавок на рынке. Там работает дед, который приходил на поминки». Яна была растеряна и не знала, что ответить. «Также сегодня приходил мужчина на собеседование. Я так поняла, что Сергей хочет снимать еще один прилавок на рынке». «Это он тебе сказал?» «Он мне не доверяет», — отрицательно мотнула головой девушка. «Я только краем уха услышала про собеседование. Но не удивлюсь, поставщиков среди охотников у него достаточно. Думаю, и мелкие есть кому приносить, иначе чем бы торговал Харитон. Яна, мы должны держаться его. Он ведь глава, у него связь с родовым богом». «Но как же мама? Она говорила, что у нее все схвачено, и скоро Сергей хлебнет горе». «Что бы она ни задумала, я просто уверена, Сережа совсем справится. У него есть верные друзья». «Тебе-то откуда знать? Ты лишь несколько дней в лавке подрабатываешь, и то с утра». «Если бы ты видела...» «Это сразу заметно». «Ань, сними розовые очки, ему только 18, что он может?» «Ну, значит, за ним кто-то стоит», — Я тебе точно говорю. Помнишь, как мы на рынке по очереди торговали? Камни продать не могли. А у него они разлетаются, как горячие пирожки. Может, это из-за первопредка? Те дары, что были у нас? Глупости! Ты просто влюбилась, вот и мерещится, что все у него идеально. Думай, что хочешь, — надулась Анна. И вообще, у него девушка есть. Ага, конечно, — усмехнулась старшая. Кому он нужен? Маме только не рассказывай, хорошо? Ты за кого меня принимаешь? Я ведь обещала. Спасибо, я. Младшая приблизилась к сестре и обняла ту за талию. В ответ старшая погладила ее по голове. «Ты знаешь, мы лучшие подруги навек», — сказала она. «Обещай только просто так, без предупреждения, не уходить, хорошо?» «Не будешь уговаривать так не делать?» Анна отодвинулась и посмотрела снизу вверх. «Точно! Я ведь не рассказала тебе еще. Петин отец заявил, что хочет посмотреть на меня, представляешь?» «Вот это да! Поздравляю, сестренка!» Старшая спрыгнула с подоконника, и девушки крепко обнялись под звуки звонка, оповещающего о начале урока.